які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры радыё «Свабода», з вамі Ганна Соусі, і гэта перадача «Толькі жанчыны», у якой мы разам з пісьменніцай Яўгеніяй Пастэрнак, настаўніцай Ганнай Севярынец і псіхолагам Алінай Ермаковай пагаворым пра прычыны дзіцячай падлеткавай агрэсіі. Нагодай для дыскусіі стала трагічнае здарэнне ў Стоўбцах, калі школьнік падчас заняткаў забіў настаўніцу і падлетка, а таксама цяжка параніў двух вучняў. Ну вот эта трагедыя ў Стоўбцах імгненна стала найбольш абмеркаванай навіной у Беларусі. Мы не ведаем яшчэ дакладна прычыны, все абставіны здарэння. Вот карэспандэнты «Свабоды» знаходзяцца на месцы трагедыі, на нашым сайце ўвесь час з'яўляецца новая інфармацыя. Такога кшталту трагедыі это рэдкія выпадкі, але яны здараюцца. І можна згадаць справу Даната Скакуна, якога пасадзілі за замах на настаўніцу. Не так все адназначна, многія лічаць у гэтай справе. Таксама можна згадаць справу нападніка з бензапілой Влада Казакевіча, а таксама справу сына заснавальніка ініцыятывы «Крылы анёлаў» Дмітра Цімашкова, які напаў на бацьку з ножом. Што выклікае агрэсію падлетка ў школе, ў сям'і? Што з'яўляецца прычынай таких трагичных выпадков, как у Стоўбцах? Калі ласка, Евгения. Как-то очень странно обсуждать этот конкретный случай, потому что то, что мы ничего не знаем. Давайте говорить в общем, да? Что в общем-то причины могут быть абсолютно разные. От психиатрии, что, ну, в принципе, никак не прогнозируется, и защититься от этого нельзя. Возможно, агрессивное поведение окружающих, возможно, наоборот, различия окружающих. Причин-то миллионы, и каждый случай очень индивидуален, и в каждом надо разбираться отдельно. Дзякую, Ганна, вы запісалі вельмі эмацыйны блог для сайту «Свабоды». Вас як настаўніцу гэта сітуацыя проста асабіста кранула. От як вы бачыце, тут сапраўды мы не можам разважаць пра прычыны канкрэтна гэтага выпадку, але што выклікае агрэсію? От як вы мяркуеце? Ну, Евгения правильно кажа, у выпадку с подлетками агрэсію можа выклікаць усё, што заўгодна. Падлетак знаходзіцца ў такім стане, калі некую неадекватную реакцию, нечаканную, непрогнозованную, можно выкликать что за угодно. И мы, напевно, не выведем неких огульных законов и неких таких инструкций не сделаем, коли конкретный даденный подлеток будет проявлять агрессию, коли не будет. Что тычется на угол школы, школа сама по себе это такая вельми провокующая осяродок, якая б яна ні была. Бо гэта калектывы, якія сфарміраваны выпадкова, так, гэта калектывы, у якіх цяжка заўсёды, гэта стрэсавая сітуацыя пастаянная. Не таму, што там некія настаўнікі благія ці дзеці благія, а проста па вызначэнні гэта стрэсавыя умовы. Што ж тычыцца канкрэтнай Стаўбцоўскай школы, я хацела б, по-першае, канешне, сказаць спачуванні, вельмі цяжка мы перажываем ўсё, што здарылася з калегамі і з вучнямі. Але хацела заўважыць, паглядзіце, як годна паводзіць сабе і адміністрацыя, і настаўнікі. Паглядзіце, як яны ідуць на кантакт, як яны ўсё тлумачаць, як яны у гэтай пачварнай сітуацыі адкрытыя для ўсіх, а зараз ім і так цяжка, а яшчэ і такая увага публічная. І паглядзіце, як сапраўды годна паводзіць сабе. Усе мы маем зараз значна болей інфармацыі, чым мелі прыкладам у выпадку з Данатам Скакуном. Таму ну, толькі спачуванні можна выразіць і такую чалавечую павагу да таго, як у такой складанай сітуацыі сябе паводзяць настаўнікі і кіраўніцтва школы. Спадарня Алена, якая ваша прафесійная ацэнка таго, калі здараецца агрэсія, вот, і калі яна магчымая, вот, як Ганна казала, сапраўды падлеткавы ўзрост это такі вельмі узрост, калі вельмі небяспечны, калі вельмі можа быць рэзкая рэакцыя, невядома на што падлетка, і сама атмасфера ў школы магчыма можа гэтаму спрыяць. Вот якая ваша ацэнка? Ну, Там, что касается подросткового возраста, ну, об этом так много говорят, и да, я полностью согласна, там и пубертат играет свою роль, и социопатов среди подростков очень много. Кроме этого, ведь подросток впитывает все, да, то есть он впитывает весь контент отовсюду, из семьи, из школы, и вообще из общества в целом, телевидение, интернет, вот абсолютно все. И в реальности, мне кажется, агрессии много. Вот только если почитать, что пишут люди в обсуждениях, вот уже этого случая, и это повторяется вот всякий раз. Ведь там фактически как бы две большие партии. Одни обвиняют семью, другие обвиняют школу. И не просто обвиняют, там иногда читать страшно. А женщины там выносят приговор, готовы устроить самосуд и так далее, и так далее. То есть мы, ведь это не кто-то где-то, да, то есть этой агрессией переполнены мы. Да? И подросток, безусловно, он еще и это в дополнение ко всем своим трудностям впитывает как губка. Поэтому вот особенно пока ничего не знаем, говорить, мне кажется, невозможно о том, как, что там было в школе или что там было в семье. Что делать, когда это уже происходит? Да. Детей учить, и вот есть какие-то вещи, которым надо, наверное, детей учить заранее, не в том смысле, вот ваш одноклассник на кого-то нападает, нет, а когда происходит угрожающая ситуация, угрожающая жизни ситуация, если есть такая возможность, вот все, что может сделать ребенок, подросток, неожиданные действия, то есть, допустим, вот там в том же классе бросать любые предметы в окно, бить стекло. Это определенный шанс, то, что агрессор хотя бы на какое-то время остановится. Предвидеть такую ситуацию в реальности очень-очень тяжело, потому что если это расстройство какое-то, оно может протекать достаточно скрыто. Социопаты маскируются вообще великолепно. То, что говорят пока про мальчика, меня единственное, что настораживает, это то, что вот когда говорят о том, какой он был тихий, спокойный и ни на что не реагировал. Меня это настораживает с какой стороны? Во-первых, часто это как раз же дети, которым очень трудно внутри, да? И потом это вырывается наружу. А с другой стороны, эти дети бывают, и подростки бывают настолько удобны для взрослых, просто мечта, да, вот спокойный подросток, ни во что не включается, и мы их тогда, пропускаем мимо, не замечаем вот тех звоночков, которые, могут насторожить. Вот я протяг вашей думки про то, что полная агрессия теперь и у социальных сетках, когда обвинувачиваюсь, я еще не ведающий справы, выносить присуды. Хотела бы процитовать громадского активиста Павла Королева. Он пишет: «Гляджу телевизор несколько разов на год, сегодня аккурат такий день. Разумею, чему здарилась трагедия у Стопцах. Гвалт, забойство, криминальные зводки по каналах зашкаливают. Гэта норма для тех, кто гэта глядит. Уже не кажу про отповедные компьютерные гульни. А здарэнне гэта уже наступство, и ніякі тихий хлопец не з'являється обороненим от вірусу, а людей шкода». Євгенія, вот ви пишете разом з Андреєм Жвалєвським книги для подлетков, ви зустракаєтеся шмат з подлетками, ви добре їх розумієте, добре розумієте, що може бути вот за тими тихими поводинами, зручными для наставников, про что зараз подарення Олена казала, вот какие сапраўдные драмы могуть ховаться. Як вы оцениваете все ж, вот як до этой темы треба подыходить специалистам, вот як можно предбачить, як можно вот зауважить за такими тихими подлетками, ці за вот сочить за тем, как вот этой криминальной хроники, вот этого уровня агрессии было меньше? Подростки-то зеркалят взрослый мир. они ж не в вакууме живут, правда? Они совершенно справедливо уже говорили, что агрессии во взрослом мире слишком много. И они это считывают, они это чувствуют. Нет никакой отдельной взятой подростковой агрессии. Есть внешняя агрессия, которую они чувствуют просто, наверное, поскольку подростковый возраст – это возраст такой повышенной чувствительности и повышенной, скажем так, чувство, ну, у них очень острое чувство справедливости, им хочется справедливости, их еще это, ну, как бы у них еще кожа такая внешняя не наросла, и просто их ранит все это гораздо больнее, чем взрослых людей, мы уже толстокожие, мы уже многое можем спустить сквозь пальцы, а они еще нет. Поэтому они, может, бурнее на все это реагируют, а так, в принципе, не надо лечить подростков, лечить надо себя. И до тех пор, пока взрослые будут себе позволять открытое хамство и не только в интернете, но и в жизни, до тех пор, пока мы будем орать друг на друга, топать ногами, агрессивничать и выяснять отношения вот так, подростки будут такими. У них просто выхода нет. Они бы с удовольствием научились добру, но у кого? Поэтому следить надо за собой. Только женщины. Компетентные и креативные женщины обмерковывают разные темы, нечаканные повороты, незвычайные ракурсы. Что ты день на хвалях свободы? Только женщины. У школах, у беларускіх школах распаўсюджаны буллінг, калі скуюць кагосьці з вучняў, хто не такі, як іншы, хто слабейшы, хто менш здольны, з самых розных прычынаў. Гэта з'ява ёсць, а з ёй спрабуюць змагацца, але яна ёсць. Ганна, вот, які ваш досвед, калі вы бачыце, вот, і часам буллінг можа стаць якраз і прычынай таго выхаду такога, спантаннага выхаду агрэсіі з боку таго, каго скуюць. Вот адна з такіх версій выказвала, што да прычынаў трагедыі ў Стоўпцах. От ваш досвід, доўгі досвід працы з дзецьмі. Калі бывае так, што ці жорсткія рамкі навучальнай установы, ці вот так, такія жорсткія адносіны паміж вучнямі могуць выклікаць такую неадэкватную рэакцыю, як гэта заўважаць? Ну, спытарня Ганна, я не думаю, што гэта праблема беларускіх школаў. Гэта наогул праблема дзіцячых калектываў по всем свете. И это такая психологичная особливость коллективов детячих и наогул человечих, просто что дорослые уже больше контролируют себе и имеют некие механизмы спынять этой речи. И дорослые люди все же больше вольные у тем, как поменять коллектив, яким им незручно и так далее. Я бы навык сказала, что в белорусских школах менш булінгу, чым гэта лічыцца. Я б сказала, што нашы дзеці, па меншай меры тыя дзеці, якіх я назіраю, тыя дзеці, з якімі я працую, сітуацыі булінга там, зразумела, бываюць, але ён проста спыняецца. Ёсць методыкі, ёсць механізмы, сёння і дзеці дасведчаныя, і дзеці з задавальненнем глядзяць спецыяльныя ролікі, вельмі добрыя, добра знятыя, прафесійна зробленыя западныя, заходнія ролікі пра тое, як рэагаваць на булінг. Мне падаецца, што канкрэтна ў Стоўпцах праблема не ў гэтым, і мне падаецца, што якраз такі булінг не так часта становіцца прычынай вось такіх маштабных трагедый з масавымі забойствамі. Тут нешта іншае. І я не ведаю, пакуль мы нічога, канешне, не ведаем, цяжка сказаць. Дзякуй вялікі, спадарыня Алена. Вот як вы ўжо параілі, так, калі такая сітуацыя, што магчыма рабіць дзецям, там, напрыклад, шкло біць ці нейкія нестандартныя дзеянні, а як дзейнічаць настаўнікам, сацыяльным педагогам? І магчыма не толькі падчас, калі вот, ну, такое можа здарыцца, але дзеля таго, каб гэта проста заўважыць, што такое можа здарыцца, каб папярэдзіць, каб прадухіліць. Знаете, Ганна, я хочу вот даже все-таки вот два слова по поводу буллинга. Я с одной стороны, и оно связано с тем, о чем я буду говорить. Я не Я, с одной стороны, почему-то не думаю, что в столбцах в этом дело, потому что, когда я вижу вот их учителей, завуча, мне сложно себе представить, что у них, вот там, где они работают, мог бы процветать буллинг. Хотя подростки, понимаете, как с одной стороны они очень скрывают, да, а с другой стороны, ведь мы не учим детей рассказывать взрослым правду, да, то есть у нас есть такое в культуре шуйское указание не ябедничать. Ябедничать – это хорошо, плохо, извините. А все-таки ребенок, подросток должен уметь и пожаловаться, рассказать взрослому, когда он не справляется сам. И у меня нет такого оптимизма по поводу буллинга в наших школах. Вот буквально пару месяцев назад одна девочка-подросток показала мне, что ей пишет в одном из мессенджеров ее одноклассница. Одноклассница, отличница, примерная девочка и так далее. И она угрожает воспроизвести этот полный агрессии текст. Я не могу, потому что там большей части ненормативная лексика. Но суть в том, что я отравлю тебе жизнь в школе до самого конца. Да? То есть и это семиклассница. Когда я поделилась с коллегами, у которых у такого же возраста дети примерно сейчас, они мне сказали, да, этого полно. Да, там с детскими психологами, сама работаю с детьми и подростками. Да, это есть. Так, но при этом посмотрите, как одна девочка это делает, а с виду она абсолютно примерная. Ее на собраниях называют как вот ребенка для подражания. А с другой стороны, ведь вторая девочка тоже никому, она мне рассказала, я не знаю, после скольки часовой беседы и показала. И она так и говорит, я должна сама, нас все учат. Сам пойди разберись, договорись, дома говорят, решай свои проблемы, сам ты уже большой. И мне кажется, в целом социальные педагоги, психологи, учителя в школе, мне кажется, изначально самая огромная проблема – это отсутствие диалога между родителями с одной стороны и всем педколлективом с другой. Отсутствие нормального диалога. То есть, знаете, такое ощущение, что враждебность нарастает, и они не понимают абсолютно друг друга. И точно так же неумение разговаривать с ребенком. Заметить на самом деле у ребенка можно очень многое, да, то есть любое изменение поведения в любую сторону о чем-то сигнализирует. Но ведь надо еще уметь с ним поговорить так, чтобы понять, что за этим стоит. Уже видовочно, что трагедия у столбцах – это не просто такая новина с криминальной хроники, про якую забудут. Магчыма, гэта трагедия дае всем нам магчымасць поразважаць, что робится не так, на что трэба звернуть увагу. Магчыма, гэта некий тревожный такий сигнал, про что трэба подумать. Спадарня Явгения, як вы, для вас гэтая трагедия стала нагодой, якія пытанні задаць про наше грамадство, про школу, про систему адукації, про сім'ю, максимум про світ подлітків. Ну, нового, собственно. Тобто, понятно, що це ужасна трагедія, це правда трагедія, тому що це то, що люди, які пережили це все, однокласники, учителя, це школа, понятно, що це то, що вони не забудуть ніколи. И это, возможно, как-то изменит жизнь их, потому что такие вещи, в принципе, не забываются. Но, тем не менее, вопрос – это не новый. Вопросы просто это вопрос о внимании к каждому конкретному человеку, каждому конкретному ребенку. Не что ребенок – это не просто один из тысячи учеников в школе, один из 30 тех, кто сидит в классе. Каждый ребенок требует какого-то особого внимания. И если мы все будем внимательнее, я думаю, что таких трагедий будет гораздо меньше. А як вы мяркуеце, спадарня Евгенія, вы с Андреем Жвалевским могли бы взять эту историю як основу для романа? Нет, конечно, это не этично. То есть мы можем придумать какую-то другую трагедию, но на основе реальных историй нет. Спадарня Ганна, калі ласка, вот у меня то же самое пытание, кое я вот задавала Евгении. Пра што трэба задумацца, можа, магчыма, яшчэ раз пасля трагедыі ў Стоўпцах, што перагледзець, магчыма, ну вот у сістэме праходу ў школы. Магчыма, ну шмат у чым, як вот вы найперш трэба, канешне, гутарыць з дзецьмі пра тое, што рабіць, калі раптам такое здараецца. Бо, конечно, ніхто з нас не падрыхтаваны да таго, што зараз праз хвіліну табе трэба будзе бараніць сваю настаўніцу прыкладам ад вучня, які кідаецца з ножом. Вы заўважце, што дзеці кінуліся бараніць настаўніцу. Гэта гэта такі ўчынак, я не ведаю, як сфармуляваць эмацыйна. Але я люблю гэтых дзяцей за тое, што яны так зрабілі, хаця яны пацярпелі за гэтага. Што рабіць дзецям? Яны няшчасныя, тыя дзеці падалі на пол, бо яны не разумелі, што рабіць. Калі гэты хлопчык пайшоў па калідоры адкрываць дзверы ў іншыя класы, дзеці выскачылі і пачалі крычаць настаўнікам. Настаўнікі, канешне ж, пачалі выходзіць, глядзець, што адбываецца. Закройце дзверы. То бок людзі дзейнічалі як людзі, яны дзейнічалі так, як павінны былі, але яны не здольны былі ўратавацца самі, ўратаваць блізкіх, хто з імі побач. І трэба, канешне, вучыць іх сёння ўжо, як рэагаваць на такія сітуацыі, бо ўсё ж такі яны пачалі здарацца і яны здараюцца. Трэба, канешне, вучыць таму, як паводзіць сябе, калі побач з табой чалавек звар'яцеў, так, калі ён неадэкватна сябе паводзіць. Трэба разумець, як паводзіць сябе ў выпадку тэрарыстычных нейкіх нападаў. То бок гутаркі з дзецьмі павінны стаць больш такімі прадметнымі ў сэнсе бяспекі вось у такіх сітуацыях. Канешне, трэба думаць пра тое, каб расціснуць гэтыя ўсе абцугі, якімі сёння скаваная школа наогул, бо узровень ціску вонкавага на школу і на дзяцей, і на настаўнікаў ён сёння зашкальвае. І наўрад ці гэта прычына, але немагчыма адсачыць, да, вось гэтых дзяцей, працаваць з кожным дзіцёнкам асобна, думаць пра кожнага з 25 прыкладам, аналізаваць. Гэта ўсё мы павінны рабіць, мы робім, але бачыце, што мы не даглядаем. І, напэўна, трэба думаць пра тое, каб расціснуць гэтыя псіхалагічныя абцугі, у якіх мы сёння ўсе знаходзімся ў школе. Каб гэта былі нейкія комнаты псіхалагічныя, не ведаю, разгрузкі. Каб гэта былі нейкі менш траўматычны рэжым. Каб гэта было меней ціску, які адчуваюць дзеці і падлеткі, і настаўнікі. Думаць не пра тое, каб завінціць, а пра тое, каб развінціць, менавіта таму, што пад ціскам заўсёды вось такія слабыя, нетрывалыя псіхікі, падлеткавая псіхіка, яна, канешне ж, узрываецца і, канешне ж, правакуецца нейкія такія неадэкватныя паводзіны. Думаю, вось у гэтым накірунку трэба думаць зараз, а не ў тым, каб паставіць для кожнага класа міліцыянта. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Спадарня Лена, як вы мяркуеце, вот якая псіхалагічная дапамога цяпер патрэбная от вучням, настаўнікам гэтай школы, бацькам пацярпелых, бацькам ахвяраў, і той сям'і, бацькам таго хлопчыка, які гэтае злачынства ўчыніў, як цяпер тут трэба працаваць псіхолагам? Я думаю, что, ну, я надеюсь, что рядом с ними вот близкие те люди, кто, ну, помогают. помогает как-то, да, вот разделяет всю эту трагедию, ее эмоциональную сторону. Но психологи там, вот в реальности, там очень важны вот первые по возможности часы или хотя бы первые дни вот после, вот после того, как произошла эта трагедия. То есть фактически вот сегодня, завтра, послезавтра это те дни, когда было бы хорошо, ну, есть специальные технологии, да, когда было бы хорошо, если бы психологи вот провели такую групповую работу, и это не снизит боль утраты у семьи, учительницы, у семьи этого погибшего ребенка. Но, по крайней мере, это немножко снизит вот уровень страха, тревоги у остальных учеников, да, у учителей и так далее. Потому что, ну, вот отсроченные последствия для психики детей в первую очередь могут быть достаточно серьезными. Спадарня Евгенія, скажыць, калі ласка, як вы мяркуеце, ці трэба задаваць пытанне і шукаць адказ на гэтае пытанне, хто вінаваты ў гэтай сітуацыі? Ну, акрамя таго, што мы маем відавочнага забойцу, але тым не менш, ці трэба шукаць адказ на гэтае пытанне? Ну, дзеля ўсё, што прайшло убійство, конечно, нужно выясняць, ну, это уголовное дело, тут без этого, к сожалению, не обойтись, но дело в том, что это должны делать специалисты, а не читатели форумов в интернете. Вот ведь что важно, да, что, ну, говорили же уже в самом начале, что там уже народ готов самосуд устраивать, уже все знают, все выяснили, и агрессия просто уже интернет захлебывается агрессией. Пока не будет известно, что произошло, пока не будут известны какие-то конкретные факты, никакого самосуда, никакого вообще на самом деле мнения-то у нас быть не может, по большому счету, потому что мы там не были и не знаем, что было. Ганна, а так, конечно, так нужно выяснять, хотя бы для того, чтобы это не повторилось. Ганна, вот я хотела згадаць яшчэ, магчыма, да гэтага выпадку это не мае ніякага дачынення, але ну, то Беларусі не прыняты і не распрацаваны закон пра гвалт у сям'і, пры тым, што паводле шматлікіх апытанняў у многіх сем'ях у Беларусі практыкуюць і фізычныя пакаранні, і распаўсюджаны псіхалагічны хатні гвалт. Ну і гвалт у сям'і можа справакаваць і гвалт падлеткаў у дачыненні да іншых людзей. Ганна, вот як вы ставіцеся, ці звязаныя гэтыя праблемы, вот калі размовы ідзе пра агрэсію падлеткаў? Ну, я думаю, што яны звязаны ў той самай ступені, ў якой звязанае ўсё. І ўзровень гвалту ў сеціве, і ўзровень гвалту ў нейкіх творах мастацтва, і ўзровень гвалту па тэлебачанні. Я думаю, што гэта наогул ўсё, канешне, звязана. Што тычыцца закона супраць гвалту, гэта безумоўна прагрэсіўны закон, але, як і шмат хто, я таксама баюся, што ў нашай дзяржаве, ў нашым грамадстве ён можа быць выкарыстаны для таго, каб памножыць дзяржаўны гвалт адносна сям'і, а не спыніць гвалт унутры сям'і. Таму тут гэта вельмі складанае насамрэч пытанне, і мне вельмі шкада і тых няшчасных настаўнікаў, і тых няшчасных дзяцей, у якіх адно адзінае жыццё зараз паламана тым грамадствам, у якім мы ўсе жывем і якое мы ўсе складаем. І трэба разумець, што кожнаму з нас трэба спадзявацца на сябе, на тое, што мы ўнутры сябе будзем перамагаць агрэсію. Кожны з нас ўнутры сябе будзе перамагаць гэтае чалавечае, звярынае, і толькі тады мы будзем ратавацца, а не думаць, што нас уратуе нейкі закон, ці дзяржава, ці міліцыянт на ўваходзе ў школу. І калі ласка, спадарня Алена, на завершэнне вам літаральна от апошняя хвілінка, як бы вы падсумавалі нашу дыскусію? Мне кажется, что вот все-таки самое главное – это преодолевать агрессию в себе, да. И я имею в виду вот не только в школе, а не только в семье, а вообще вот в принципе, да, вот каждый, ну, для каждого человека это, потому что даже когда мы говорим об этом законе, очень прогрессивном и очень нужном, но там ведь тоже возникает одно «но», мы все, ну, как бы вот родители дома, да, семейное насилие, но это ведь не люди с какой-то другой планеты, да? А мы все живем здесь, в этом пространстве. И значит, ну, в каком-то смысле в одинаковой степени за это ответственны. Потому что у меня, например, возникает тогда вопрос, вот домашнее насилие – это плохо, а психологическое насилие в школе. Да, вот, допустим, что в этом случае делать так даже родителям? То есть, мне кажется, это какая-то такая очень важная и очень